Глава 31. «Спасибо, что согласился со мной потренироваться», — проговорил я, когда мы вошли в зал клуба фехтования «Ангард». Гидеон ничего не ответил. Держа резинку в зубах, он запустил пятерню в волосы, собрал их и одним ловким движением соорудил аккуратный хвост. Не знаю почему, но сейчас, представ в простой белой футболке и спортивных штанах, приведя волосы в порядок, чтобы не лезли в глаза во время тренировки, Гидеон казался каким-то завораживающим. Наверное, именно таким его видели со стороны другие. «Что?» — спросил он, заметив мой неотрывный взгляд. «Нет, ничего, просто...» Тут я запнулся и решил быть честным. «Тебе идут длинные волосы». Гидеон хмыкнул, еле заметно улыбаясь каким-то своим мыслям, и, немного помолчав, произнес: «Мама всегда хотела девочку. А когда появился я, даже немного расстроилась. Мне она, конечно, ничего не говорила, но я потом понял по своим детским снимкам. На самых первых фотографиях распашонки и чепчики были розовыми, девчачьими. Тут не надо быть гением, чтобы сложить все факты. Мама ждала девочку». Он остановился, как будто задумавшись, стоит ли дальше об этом говорить, и все же продолжил. В детстве она постоянно расчесывала меня и говорила: «Как жаль, что я мальчик, и скоро мне надоест ходить с длинными волосами». Сначала я не хотел стричься, чтобы дольше ее радовать, а потом, когда родилась Габи, и мама, наконец, получила дочь, о которой всегда мечтала, я уже настолько привык к такой длине, что оставил все как есть». Такие откровения между нами были в новинку, но казалось, что я постепенно привыкаю к этому. Вот только эмоции, которые начинали захлестывать, как цунами при каждом новом воспоминании о маме, последнее время никак не хотели поддаваться контролю. В попытке сморгнуть внезапные слезы, я порывисто отвернулся. «Я скучаю по ней», — тихо, почти шепотом признался я. «Очень сильно». «Я тоже», — отозвался Гидеон. «Не было ни дня, чтобы я не вспоминал о ней». «Она... мама...» Я не знал, какие подобрать слова, и непроизвольно закусил губу, стараясь сконцентрироваться, да так сильно, что металлический привкус остался на языке, и тут меня прорвало, как будто слова все это время только и ждали шанса вырваться наружу нескончаемым потоком. Мне кажется, что я недостаточно ее любил, когда она была с нами. «Готье». Голос Гидеона звучал обеспокоенно. «А теперь ее нет. И мне так плохо. Я столько всего хочу ей сказать. За столько неприятных моментов извиниться. Я был плохим сыном. Я ее не заслуживаю. Она должна была получать только все самое лучшее». Я тараторил на одном дыхании. И когда воздуха стало не хватать, сдавленно прохрипел: «Она не должна была умирать». В следующую секунду Гидеон развернул меня и крепко обнял. А я и сам не понял, как уже плакал на его груди, позорно сминая футболку непослушными пальцами. Он гладил меня по голове и спине, шептал что-то успокаивающее. Я его даже не слушал, только и мог что повторять, как заведенный, почти переходя на бестолковое бормотание, о щемящем чувстве внутри, от которого иногда хотелось кричать в голос. «Она не должна была так рано умирать. Почему она умерла? Почему именно она? Как можно забирать таких хороших людей?» Я обливался слезами, уткнувшись в грудь брата, и говорил, говорил, говорил, словно это был мой последний шанс быть услышанным человеком, который понимал мою боль. «Все хорошо, Готье», — шепнул Гидеон. Я чувствовал, как сильно бьется его сердце под моей щекой. «Ты знал ее прежнюю фамилию? До того, как она вышла замуж за отца?» «Нет. Я не понимал, какое это сейчас имеет значение». Но брат явно был доволен тем, что ему удалось захватить мое внимание. «Старридж. Ее фамилия была Старридж», — прошептал Гидеон. «Она была нашей звездой. Сейчас она на небесах, там, где ей самое место». И тут я вспомнил. «Да, Грейс Старридж, дочь влиятельной чистокровной семьи. Как я мог забыть?» Зажмурившись, я часто и глубоко задышал, желая поскорее успокоиться. «Боже, что это со мной? Почему я так раскис? Неужели один милый рассказ Гидеона про маму мог так выбить из равновесия?» «Прости», — отодвинувшись, прошептал я и вытер заплаканные глаза, стараясь не смотреть на брата. До того мне стало стыдно. «Не знаю, что на меня нашло. как будто все разом навалилось. Понимаю. Ведь я тоже через это прошел. Чем ближе окончание года, тем сложнее. И Гидеон спросил. «Не хочешь сходить ополоснуть лицо?» «Да, пожалуй, так и сделаю». И я пулей выскочил из зала. В уборной я со остервенением умылся ледяной водой, а после нехотя посмотрел на себя в зеркало. Покрасневшие глаза и нос, опухшее лицо, мокрые волосы, забрызганная футболка. Жалкое зрелище. Казалось, зеркало идеально отражает мое внутреннее состояние. Я был на грани и только сейчас это осознал. Столько времени храбрился, надевал маску человека, знавшего, как поступить, но на самом деле был всего лишь 17-летним испуганным мальчишкой. Хотелось, чтобы кто-то взрослый успокоил и сказал, что сам со всем разберется, но теперь этим взрослым предстояло стать мне. «Вот ты размазня!» — зло шепнул я своему отражению. «Что ты тут устроил, идиот? Придурок! Тупица!» Я усердно вытирался бумажными полотенцами и вновь думал лишь о том, что сказал Гидеон. Даже не что, а как. Сегодня он был со мной так добр, что я мигом расклеился. Разговоры о маме всегда делали меня ничтожным нытиком. С каменным выражением лица я вернулся в зал, и Гидеон сделал вид, я был ему за это безмерно благодарен, будто ничего не произошло. Мы неловко постояли в тишине, прежде чем он начал растяжку. Я повторял упражнения за ним и думал о том, что маме не понравилось бы то, что я реву из-за нее. Наверное, Северине Бёрко это бы тоже не понравилось. Но этого я, конечно, не мог знать наверняка. «В академии проходит извлечение?» Гидеон мотнул головой. «Извлекатели настолько редки, что это почти городская легенда. Страшилка для чистокровных. Насколько помню, только однажды на лекции упомянули извлекателей». «Что сказали?» «Все то, что ты знаешь, Готье». Гидеон сдержанно улыбнулся. «Извлекатели способны забирать темную материю. Чаще всего ими могут быть полукровки или низшие». Подняв руку, я призвал материю. На правой ладони медленно появился маленький сгусток, который я тут же зажал в кулаке и задумчиво спросил в пустоту. «Почему именно я?» Гидеон подошел и положил теплую ладонь поверх моего кулака. «Оставь эти мысли на потом. Ты чистокровный извлекатель, Готье. Судьба наградила тебя редкой силой». «Может, все же прокляла? Мир без темной материи был бы прекрасен. Я хочу в это верить. Хочу создать его и добиться равенства для всех. Но с кем бы я ни поднимал эту тему, мне твердят, что это не решение всех проблем. Люди всегда найдут новые причины для расприй. В такие минуты кажется, что я выбрал ложный путь. Только тебе решать, как к этому относиться. Все в твоей власти, в том числе и мысли». Он мягко ткнул меня пальцем в лоб. «Они могут тебя вдохновить, а могут и погубить. Помни старую октавианскую пословицу. Чистокровный управляет темной материей, а не она им». «Но в том и дело». Почему-то казалось, что я вот-вот снова разрыдаюсь. «Я не управляю темной материей. Она с трудом мне поддается». «Это временно. Сейчас ты не управляешь ею. Но скоро научишься справляться не только со своей, но и с чужой силой». Я слабо улыбнулся. Не хотел, но чувствовал, что это надо больше не мне, а брату. Гидеон смущенно отступил, расправил плечи и чуть громче проговорил. «Давай начнем. Подготовься. Сейчас ты попробуешь отнять мою материю». Отойдя на пару шагов от него, я тоже расправил плечи и неуверенно спросил. «Ты знаешь, как тренируются извлекатели?» «Я был бы безумцем, если бы сказал, что знаю». Я в замешательстве уставился на Гидеона, и от него это не укрылось. «И как тогда мы поймем, что делаем все правильно?» «Как и всегда», — философски произнес он. «Методом проб и ошибок. Когда ты сможешь ловко отбирать мою материю, это будет значить, что мы на верном пути». Одно было кристально ясно. Больше информации об извлекателях в Октавии вряд ли найдется. Было ли в других странах так же? Действительно ли они настолько опасны для общества, или только Октавия боится их как огня? Что неудивительно, ведь извлекатели могут с легкостью разрушить всю иерархию нашей страны, будто карточный домик. Я мог бы это сделать. Нужно только освоить эту силу, принять ее как часть себя. Гидеон призвал темную материю. «Извлеки ее». Я поднял руку ладонью вперед, напрягся, всматриваясь в сгусток дыма напротив. «Ну же, давай!» Но ничего не изменилось. Все так же спокойно, я бы сказал, издевательски, материя колыхалась на ладони брата. «Давай так». И он запустил ею в меня, а я по инерции испуганно отпрянул. «Что ты делаешь? Ты мог в меня попасть!» «Я хочу, чтобы ты извлек ее». «Как само собой разумеющееся», — ответил Гидеон. «Конечно. Подумаешь, напасть на младшего брата, а может, опять чуть не убить его. Велика потеря. Одним братом больше, одним меньше. Вон еще Габриэлла, если что, в семье останется. А брат он что? Сегодня есть, завтра нет». Конечно, я понимал, что на самом деле Гидеон так не думал, но самоирония позволяла держаться на плаву даже в такие моменты. «Ладно». Я поднял руку в защитном жесте, надеясь, что Гидеон не прибегнет к неожиданному нападению. «Подожди». Выдохнув, я еще раз размял плечи, повращал ими в разные стороны, затем руки, несколько раз сжал и разжал кулаки и попрыгал на месте. На самом деле я трусливо оттягивал время, боясь, что Гидеон прибьет меня темной материей, и я уже не выйду из этого зала. «Ты слишком напряжен, будто каменный. Люмьер ведь тренирует тебя?» «Да. Мне приходится каждый раз делать сотни упражнений». Я не стал признаваться в том, что Люмьер уже дал мне в руки шпагу, и мы даже фехтовали, а не просто отрабатывали выпады. Новичок в фехтовании может получить шпагу только через 2 или 3 месяца после обучения. Так принято в этом виде спорта. Но у нас с Люмьером не было столько времени на подготовку. Если Гидеон узнает, что мы без его разрешения устраивали настоящие дуэли, он нам головы поотрывает. «Правильный подход», — кивнул брат. «Прежде чем получить шпагу, надо поработать над выносливостью и скоростью». «После тренировки с Люмьером», — проворчал я, — «у меня все тело отваливается». «Так и должно быть». «Чтобы болело все тело?» «Твое тело болит, потому что во время тренировок идет нагрузка на мышцы. Но боль уходит, а мышцы становятся сильнее». Гидеон скрестил руки на груди. «Один наш преподаватель часто повторял на занятиях, что когда заканчиваются силы, начинается характер. Там, где кончается терпение, начинается выносливость». Он назидательно указал в мою сторону пальцем. «Готье, у тебя есть сила и характер. Тебе надо проявить терпение и поработать над выносливостью». «Иногда мне кажется, что вы все лучшего обо мне мнения». «Это не так». Он грустно улыбнулся. «Скорее, ты напрасно себя принижаешь». После 2-часовой тренировки, когда я уже лежал без сил на полу, серьезно, казалось в очередной раз, что больше никогда в жизни я не встану. Тяжело дыша, а Гидеон спокойно пил воду из бутылки и смотрел в окно, будто мы не на тренировке, а на каком-то милом и душевном пикнике, я понял, что мне до него, как до Франции, пешком. Реально, но очень сложно. Особенно, если идти через горы. Я так и не смог извлечь материю. Зато научился уходить от атак Гидеона. Брат сказал, что для первых занятий и этого достаточно. Я согласился с ним, лишь бы мы поскорее прекратили этот ад. Гидеон контролировал силу. Но что для него легко и совсем не больно, для меня было мучительно и невыносимо тяжко. «Спасибо, что передал письмо от отца», — проговорил я, так и не поднявшись. «Оно тебе понравилось?» — спросил Гидеон между глотками. «Да, очень. Там и про тебя было написано». «Не хочу даже знать». Он шутливо стукнул носком кроссовка по моему бедру. «Про тебя там было очень мило написано». «Ни слова больше». Я улыбнулся и закрыл глаза. Мышцы горели, а пол был приятно прохладным. Казалось, что я могу отключиться прямо здесь. Хотелось пить, но не было сил подняться и дотянуться до своей бутылки. «Отец тебе тоже писал, да?» — спросил я чуть погодя. «Да. Когда я поступал в академию, как ты сейчас». Что он тебе писал?» Гидеон цокнул языком. «Это личное». «Мне интересно, было там что-то написано про меня?» «Было». Я все еще лежал с закрытыми глазами, но чувствовал, что Гидеон улыбается. Это было слышно потому, как он произнес последнее слово. Набравшись сил, я поднялся и в два глотка прикончил всю воду в своей бутылке. На этом наша тренировка официально закончилась. Выходя из спортивного зала, Гидеон окликнул меня. «Готье!» «Да?» Сжимая полупустую бутылку в руках, он хмуро уставился в пол. «Прости за то, что произошло тогда в столовой. Я не хотел тебе навредить». «Наверное, ему стоило сказать, прости, что чуть не убил тебя». «Что-то так не казалось», — хмыкнул я. «По-моему, ты как раз очень хотел навредить». «Я не хотел так сильно навредить». Гидеон глубоко вздохнул. Весь его вид был виноватым. Брови нахмурены, голова чуть опущена, руки не знают, куда себя деть, а голос тихий и грустный. Он то кусал губы, то поджимал их, явно нервничал. Таким я его никогда раньше не видел. Меня охватил гнев. Я сам не понял, как это все произошло, но, клянусь, больше никогда так не поступлю. Пожалуйста, прости меня. Наверное, он редко извинялся. Может, это был для него большой шаг. Гидеон из тех идеальных людей, которые никогда не ошибались. Улыбнувшись, я ответил. «Прощаю». «Спасибо, Готье». Он слабо улыбнулся. «Это правда важно для меня». Несмотря на боль во всем теле, на душе было так легко, будто я закрыл какой-то давний, как говорила миссис Рипли, гештальт, не дававший покоя. Гидеон теперь тоже выглядел веселее. Уверен, он сдерживался при мне, но улыбка не сходила с его лица, пока мы направлялись к раздевалке. От пота одежда неприятно липла к телу, поэтому пришлось сразу ринуться в душ, а Гидеон, видимо, чтобы не смущать меня, не стал входить в душевую до тех пор, пока я не закончил и не переоделся. Все это время он делал вид, что с кем-то увлеченно разговаривает по телефону. Кажется, это был Люмьер. После меня Гидеон тоже освежился. И мы, лениво переговариваясь о всякой ерунде, стали спускаться по лестнице, ведущей к выходу из клуба фехтования. «Не смей искать мои детские фотографии в розовых чепчиках», — вдруг проговорил Гидеон. «Я их сжёг». «Хорошо». Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «И ни слова Люмьеру или Оскару». «Я ничего им не расскажу», — проникновенным голосом заверил я. «Это тайна умрет вместе со мной». «Не надо», — хмуро произнес он, резко переменившись. Мы замерли на лестнице. Нас разделяли несколько ступенек. «Не надо умирать». Гидеон стоял ниже, что делало нас почти одного роста, и выглядел серьезным. «Обещай, что будешь долго жить». Я растерялся, но понял, что сейчас надо ответить настолько уверенно, насколько только возможно. «Обещаю». Он кивнул и, повернувшись, направился к дверям, а у меня вновь защемило в груди. Я не знал, сколько времени мне отведено, но надеялся, что и Гидеон проживет долгую и счастливую жизнь. Он этого заслуживает.